Глава 9. Я проснулась от света. Он был мягким, рассеянным, цеплялся за ресницы и кожу, будто осторожно проверял, можно ли меня будить. Несколько секунд я лежала неподвижно, не открывая глаз, прислушиваясь к себе, к телу, к воздуху, к тишине, в которой было слишком много присутствия. Я была не дома, и я была не одна. Мысль пришла не сразу, она всплыла, как что-то давно известное. Я медленно села. Сердце билось ровно, но внутри было странное, щекочущее волнение, как перед важным экзаменом, к которому ты вроде готов, но все равно боишься. На кухне послышался тихий звук, вода, затем щелкнул выключатель. Я села, чувствуя, как плед соскальзывает с плеч, и только сейчас заметила, что на мне все та же одежда, что была вчера. Почему-то от этой мысли мне стало неловко. Марат стоял у раковины спиной ко мне, в белой футболке, в джинсах, с влажными после душа волосами. Он двигался медленно, без суеты, чутко прислушиваясь к звукам в квартире. «Ты проснулась», — сказал он негромко. Это не было вопросом. «Да», — ответила я, и голос прозвучал по-утреннему хрипло. Он обернулся. На секунду наши взгляды встретились, слишком долго для простого утреннего приветствия. Я заметила, как Марат задержал дыхание. Совсем чуть-чуть, но заметила. «Кофе готов», — сказал он и сделал шаг в сторону, освобождая проход, не приближаясь, но и не отступая. Я прошла мимо, и наши плечи слегка задели друг друга. Случайно, невесомо. Но от этого прикосновения по коже пробежал ток. Я остановилась слишком резко, он тоже. Мы оказались почти вплотную, и я почувствовала тепло от его тела, его дыхание где-то у виска. Никто из нас не извинился. Мы сели за стол. Он поставил передо мной кружку, и наши пальцы на секунду соприкоснулись. Марат тут же убрал руку, словно испугался собственной реакции, но я успела заметить, как сжались его пальцы. Я отпила кофе. Он был крепкий, с терпкой горечью, от которой слегка свело язык. Тепло медленно стекало вниз, собирая меня из разрозненных ощущений. Я обхватила кружку ладонями, будто она могла удержать меня здесь, в этом утре, в этой кухне, где все было пугающе настоящим. Тиканье часов, аромат кофейных зерен, мягкий свет, скользящий по столешнице. В голове всплыли события вчерашнего вечера. Как я стояла в коридоре, прижимая телефон к уху, и спокойным голосом говорила маме, что остаюсь ночевать у Раи. Ложь далась слишком легко, от этого стало не по себе. Потом Марат усадил меня на диван и начал расспрашивать, пытаясь вычислить моего преследователя. Не резко, не давя. Он задавал вопросы так, будто собирал пазл. Где я была днем, во сколько вышла из кафе, кто сидел рядом, что показалось странным. Он слушал внимательно, почти молча, иногда задавая точные, слишком взрослые вопросы. Иногда он замолкал, хмурился, словно прокручивал мои слова у себя в голове, а потом снова уточнял. Уверена ли я, что никого не заметила у подъезда? Не показалось ли, что за мной кто-то идет? После долгого разговора мы заказали пиццу. Сидели на полу, прислонившись к дивану, смотрели какую-то глупую передачу, где люди громко смеялись и спорили из-за ерунды. Мы почти не обсуждали происходящее на экране. Иногда наши взгляды случайно пересекались, и мы тут же отводили глаза, будто это было слишком личным. Странно. Но в этой чужой квартире я вдруг поймала себя на мысли, что мне давно не было так спокойно и хорошо. Когда пришло время ложиться, неловкость вернулась. Марат молча расселил кровать для меня. Сам он ушел спать в зал на диван. Я закрыла за собой дверь и долго лежала, глядя в потолок. Сон не шел. Я прислушивалась к квартире, к редким звукам, к шорохам. Через тонкую стену было слышно дыхание Марата. Ровное, спокойное. Я поймала себя на том, что подстраиваюсь под этот ритм, и только тогда медленно провалилась в сон. «Нам пора выходить», — вернул меня в утро Марат. В его голосе была не спешка, а решимость. Я кивнула. Внутри что-то тоскливо сжалось. Мне не хотелось покидать это временное убежище, слишком быстро все становилось снова реальным. Я подошла к раковине, чтобы помыть кружку. Марат оказался рядом, очень близко. Я чувствовала его дыхание, теплое, неровное, он тоже это чувствовал. Я видела, как напряглась его челюсть. «Спасибо, что осталось», — — сказал он тихо. — Так было спокойнее. Я подняла на него взгляд. — Тебе? — Нам обоим. Мы вышли из подъезда вместе. Утро уже не было мягким, оно резало кожу прохладой и шумом двора. Марат шел чуть впереди, но каждый раз, когда я замедлялась, он будто чувствовал это и сбрасывал шаг. У мотоцикла он остановился и молча посмотрел на меня. От этого взгляда стало теплее, несмотря на холод. «Шлем», — сказал Марат и протянул мне его. Его пальцы задержались на моих чуть дольше, чем нужно. Совсем немного, но этого хватило, чтобы внутри все сжалось. Я села позади него, неловко, осторожно, не зная, куда деть руки. Марат обернулся в полоборота. «Держись», — коротко сказал он и улыбнулся. Не той ухмылкой, школьной, колючей, а другой, теплой, почти мальчишеской, такой, которую, казалось, никто, кроме меня, не видел. Я положила руки ему на талию. Сначала легко, почти не касаясь, потом крепче. Он напрягся. Я почувствовала это сразу, но не отстранился. Наоборот, чуть поддался назад, позволяя мне держаться увереннее. Мы выехали на дорогу. Ветер бил в лицо, цепляясь за волосы. Я прижалась к мужской спине инстинктивно, не из страха, а потому что так было правильно и надежно. Иногда Марат слегка поворачивал голову, будто проверял, здесь ли я. И каждый раз, когда ловил мой взгляд в отражении зеркала, уголки его губ едва заметно поднимались. Мы ехали слишком быстро, а мне так не хотелось, чтобы дорога заканчивалась. — Я сегодня не иду на уроки, — сказал Марат, не оборачиваясь. — Почему? Директор решил, что мне полезно подумать о поведении. Я не стала спрашивать подробностей. Когда мы подъехали к школе, Марат притормозил у школьных ворот. Я не сразу слезла, мои руки все еще были сцеплены за его куртку. Он почувствовал это и накрыл их своей ладонью. Ненадолго, почти незаметно. — Ты уверена, что хочешь идти туда? — спросил он тихо. — А ты предлагаешь сбежать? — так же тихо ответила я. Уголок его губ дернулся. — Я не предлагаю, я просто спрашиваю. Я медленно разжала пальцы. Марат тут же убрал руку, будто напомнил себе, где проходит граница. — Не лезь сегодня ни в какие разговоры, — добавил он, — особенно если начнут расспрашивать. — А если спросят про тебя? Марат повернул голову, посмотрел прямо. — Скажи, что ничего про меня не знаешь. — А ведь так оно и было. Я уже спускалась с мотоцикла, когда услышала за спиной знакомый голос. — Смотрю, тебя быстро утешили после драки. Мы обернулись одновременно. Игорь стоял в паре шагов, злой, напряженный, с тем самым выражением лица, которое ничего хорошего не предвещает. Я напряглась. Марат медленно повернул голову. — Отвали, — сказал он ровно. Игорь хмыкнул, но улыбки в этом не было. — А ты новенькая шустрая, — бросил он, глядя на меня. — Быстро нашла, к кому привиться. Я почувствовала, как Марат напрягся. — Смотри под ноги, — процедил он, — пока цел. Игорь шагнул ближе. — Все такой же, — протянул он. — Думаешь, она не узнает, кто ты на самом деле? Или сам ей скажешь? Марат посмотрел на него в упор. Взгляд стал жестким, опасно спокойным. — Еще слово, и пожалеешь. Между ними повисло напряжение, густое, как воздух перед грозой. Я уже была уверена, что сейчас что-то случится. Резкое, неконтролируемое. Но Марат вдруг отвел глаза. Я не сразу поняла, почему. Просто почувствовала, как он вдруг стал другим, закрытым, слишком собранным. Я проследила за его взглядом. У школы, чуть в стороне, был припаркован знакомый черный внедорожник. Игорь тоже заметил машину. Его губы дрогнули не в улыбке, а в понимании. «А», — протянул он тихо, — «вот теперь все ясно». Марат выпрямился. Плечи напряглись, челюсть сжалась так, что под кожей проступили желваки. Он сделал шаг назад, будто между нами внезапно выросла стена. — Мне нужно уехать, — сказал он коротко. — Сейчас? — вырвалось у меня. Он уже надевал шлем, не глядя. — Да. — Игорь усмехнулся ему вслед. — Передавай привет семье. — бросил он лениво. Марат не ответил. Через секунду мотор взревел, и он уехал. Я осталась стоять, чувствуя, как холод медленно пробирается под кожу. Игорь посмотрел на меня. — Ты правда ничего о нем не знаешь, да? — спросил он насмешливо. Я не ответила. Я стояла еще несколько секунд, глядя туда, где исчез Марат, а потом, не обращая внимания на победно ухмыляющегося Игоря, развернулась и пошла к школе. Коридоры были полны людей, но я чувствовала себя странно, отдельно от всех, словно шла внутри прозрачного колпака. Кто-то смеялся, кто-то толкался, кто-то звал меня по имени. Я отвечала автоматически, не до конца понимая, что говорю. В коридоре меня догнали Рая с Олесей. «Ты куда пропала с утра?» Тут же набросилась на меня Олеся. «Мы тебя перед уроками искали?» «Да», — подхватила Рая, прищурившись. «И выглядишь ты странно». «Нормально я выгляжу», — ответила я как можно небрежнее. «Просто не выспалась». Они переглянулись. «А как вчера разговор с Маратом прошел? Ты не отвечала на сообщение?» Осторожно поинтересовалась Рая. Я пожала плечами, стараясь не расплакаться. «Потом расскажу девчонке, сейчас уже на урок пора идти». Очень вовремя к нам подошел Саша с рюкзаком на одном плече. «Привет», — улыбнулся он. «Вы уже слышали? Нам сегодня биологию отменили». «Серьезно?» — оживилась Олеся. «День становится лучше». Саша посмотрел на меня чуть дольше, чем на остальных. Наверное, выглядела я действительно ужасно. «А ты как?» — спросил он тихо. «Все нормально?» Я кивнула. «Конечно». Он не стал уточнять, просто кивнул в ответ. Рая начала что-то рассказывать про театральный кружок. Олеся вставляла колки комментарии, а я шла рядом и думала о том, как странно выглядит моя жизнь со стороны. Подруги, школа, разговоры ни о чем. И где-то между этим мотоцикл, черная роза, странные послания и парень, который приготовил мне завтрак, но сбежал сразу, стоило показаться его отцу. У двери в уборную я остановилась. «Я сейчас догоню», — сказала я друзьям, стараясь, чтобы голос звучал обычно. Рая кивнула, Саша задержался на секунду, словно хотел что-то сказать, но потом просто улыбнулся и ушел вместе с Олесей. Я уже собралась зайти в туалет, когда впереди, в конце коридора, открылась дверь кабинета директора. Я сначала даже не поняла, что именно заставило меня замедлиться. Просто что-то внутри сжалось, без причины, без слов. Из кабинета вышел мужчина, высокий, в темном пальто, слишком дорогом для школьных коридоров. Он говорил что-то в полголоса, директор кивал, суетливо улыбаясь. Потом дверь закрылась, и мужчина остался один. И тогда я увидела. Линия плеч, посадка головы, этот взгляд, прямой, холодный, будто смотрящий сквозь людей, а не на них. Даже то, как он двигался, уверенно, без спешки, словно пространство заранее подстраивалось под него. Меня будто ударили под дых. Этот мужчина был похож на Марата. Не внешне, не чертами лица, глубже, в выражении глаз, в напряжении челюсти, в том, как спокойно и жестко он держал себя, так же, как Марат, когда закрывался и становился опасно тихим. От этого сходства по спине пробежали мурашки. Мужчина поднял взгляд. Наши глаза встретились. Он смотрел прямо на меня, не разглядывал, оценивал. Я сделала шаг в сторону, будто собираясь уйти, но он уже двинулся мне навстречу, не спеша, уверенно. Так идут люди, привыкшие, что им уступают дорогу. «Вы Ксения?» — сказал он, не спросил. Его голос был ровным, почти вежливым. От этого по спине пробежал холод. «Да», — ответила я, чувствуя, как пересыхает во рту. Теперь сходство было почти невыносимым. Те же темные ресницы, тот же прищур, от которого взгляд казался еще холоднее. Только у Марата в этом было что-то живое, рвущееся наружу, а здесь — полный контроль. «Вы быстро освоились», — произнес он ровно. «Новая школа, новые знакомства». Я кивнула, не доверяя своему голосу. «Мой сын», — продолжил он также спокойно, — «умеет усложнять жизнь. Я предпочитаю, чтобы это не становилось проблемой для окружающих». Теперь сомнений не осталось. «Я не...» Начала я, но он мягко поднял ладонь, останавливая. «Это не упрек», — сказал он. «Совет». Он слегка наклонился вперед, совсем немного, но этого хватило, чтобы воздух между нами стал плотным. «Держитесь от него подальше. Такие истории редко заканчиваются хорошо». Он выпрямился, будто разговор был закрыт, и бросил через плечо. «Особенно, если вы уже позволили себе остаться с ним на ночь». И ушел по коридору, не оборачиваясь. Я стояла, не двигаясь, чувствуя, как внутри поднимается холодное, липкое ощущение. Теперь образ Марата в моей голове раскололся надвое, и от этого стало только страшнее. Я сделала несколько шагов, будто во сне, и зашла в уборную. Не глядя в зеркало, подставила лицо под ледяную воду. Кожу обожгло, дыхание сбилось, но внутри не стало легче. Я выпрямилась и вышла обратно в коридор. Меня трясло, но урок уже начался, и нужно было спешить. Я подошла к своему шкафчику, чтобы взять учебники. Открыла его. Записка лежала прямо сверху. Не спрятанная, не сложенная. Как будто ее положили специально, чтобы я увидела сразу. Чтобы не могла сделать вид, что не заметила. Я медленно развернула лист. Ты держалась за него крепче, чем нужно. И даже после ночи с ним осталась одна. Это так забавно. Буквы были ровные, уверенные, чужие. Почерк человека, который не спешит и точно знает, что его прочтут. Я сжала лист в ладони, чувствуя, как бумага режет кожу. Медленно сложила его и захлопнула шкафчик. Звук вышел глухим, слишком громким для пустого коридора. Я стояла, не двигаясь. Холод поднимался не снаружи, изнутри, расползаясь под ребрами. Он знал, где я была этой ночью. С кем? Он следил за мной. И он был здесь, в школе. Я выпрямилась, расправила плечи и пошла по коридору, чувствуя спиной чужой, невидимый взгляд. И впервые подумала не о том, кто это делает, а о том, зачем ему это нужно.